Кнехт взялся за эту задачу без страха, но все-таки дивился ее трудности. И по мере того, как он решал ее, выигрывая крайне утомительную для себя, даже изнурительную партию, те другие обязанности и задачи, о которых он склонен был думать, не без тревоги, сами собой отступали на второй план, требуя, казалось, меньшего внимания. Он признался одному из коллег, что в первом пленарном заседании администрации, на которое он спешно приехал и по окончании которого спешно же уехал назад, он участвовал словно во сне и впоследствии ничего не мог вспомнить об этом заседании. Настолько поглощен был он важнейшей для себя работой. Да и в ходе самого совещания, хотя его тема интересовала Кнехта, и хотя он ждал его, поскольку появлялся среди начальства впервые, с некоторым беспокойством, он не раз ловил себя на том, что мыслями он не здесь, среди коллег, ведущих дебаты, а в Вальдзеле, в той голубоватой комнате архива, где он теперь вел диалектический семинар только для 5 человек, и где каждый час требовал большего напряжения и расхода сил, чем весь остальной рабочий день, который тоже был нелегок, и отдел которого никуда нельзя было уйти. Ибо, как и предупредил его прежний мастер музыки, на это первое время администрация приставила к нему погонялу и контролера, обязанного следить за ходом его дня час за часом, давать ему советы относительно распределения времени и оберегать его как от односторонности, так и от крайнего пренебрежения сил. Кнехт был благодарен ему, а еще больше посланцу правления ордена, известному мастеру медитации. Звали его Александр. Этот заботился о том, чтобы трудившийся до изнеможения магистр 3 раза в день совершал маленькое или короткое упражнение, и чтобы положенные для каждого такого упражнения порядок и время в минутах соблюдались самым тщательным образом. С ними обоими, с проверщиком и созерцателем из ордена, он ежедневно перед вечерней медитацией вспоминал и разбирал свой рабочий день, чтобы, отмечая успехи и неудачи, чувствовать свой пульс, как называют это преподаватели медитации, то есть познавать и измерять самого себя, свое положение в данную минуту, свое состояние, распределение своих сил, свои надежды и заботы, объективно смотреть на себя и на сделанное за день – и не оставлять на ночь и на следующий день ничего нерешенного.